Первая кровь. Веренный нянюшке Шлак и Киди, Титус рос в западном крыле не по дням, а по часам. Маленькая головка его, что ни день меняла свои причудливые очертания, как то свойственно всем младенцам, пока не обрела, наконец, окончательных пропорций. Удлиненная, массивная, она обещала со временем обратиться в нечто невиданное. Фиалковые глаза Титуса искупали, по мнению нянюшки Шлак, любые странности, присущие форме его головы и чертам, которые, в конце-то концов, для человека, принадлежащего к роду груанов, ничего исключительного собой не представляли. С самых первых дней жизни странное обаяние отличало Титуса. Впрочем, верно и то, что тоненький плач его бывал порой почти невыносим, и госпожа Шлак, которая настояла на том, чтобы между кормлениями младенец припоручался ее заботам, временами впадала в суетливое отчаяние. Уже на четвертый день в замке вовсю развернулись приготовления к крещению. Церемония эта всегда проводилась через 12 дней после рождения, ближе к вечеру, в приятной светлой зале первого этажа, эркерные окна которой выходили на поросшие кедрами подстриженные лужайки, спускавшиеся к террасам Гурмингаста, по коим прогуливалась на рассвете графиня со своими котами. Зала эта была, возможно, самой непритязательной и в то же время самой изящной во всем замке. Никаких теней не таилось в ее углах, от нее веяло спокойной и приятной изысканностью, а когда вечернее солнце обращало лужайки за ее окнами в золотисто-зеленый ковер, зала с ее холодноватыми тонами становилась местом, в котором хотелось помедлить. Сюда редко кто заходил. Графиня не заходила вовсе, предпочитая те части замка, в которых тени и свет пребывали в непрестанном движении, там, где отсутствовала ясность очертаний. Известно было, что лорд Сепулькреви изредка появляется здесь, чтобы пройтись вдоль всей залы, останавливаясь у окон и созерцая кедры, а после уйти на месяц-другой, пока каприз настроения не приведет его сюда сызнова. Порой нянюшка Шлак тайком пробиралась в эту залу и сидела с вязанием, положив бумажный пакет с шерстью на длинный обеденный стол, занимавший середину залы. Высокая спинка резного кресла нависала над ее головой. Вокруг спокойный и строгий простор. На столах вазы садовых цветов, срезанных пятидесятником, старшим садовником. По большей же части зала неделю за неделей оставалась пустой. Если не считать одного утреннего часа, когда пятидесятник, бывавший в ней ежедневно, расставлял по столам цветы. Сколь не безлюдна была эта зала, пятидесятник не пропускал ни единого дня, меняя воду в вазах и вновь помещая в них цветы, подобранные со вкусом и артистичностью, ибо он родился в глиняных хижинах и был до мозга костей проникнут любовью к цвету и его пониманием, отличавшими, словно родовая печать, всех блистательных резчиков. В день крещения он вышел рано, чтобы нарезать свежих цветов. Башни Гурмингаста громоздились в утренней дымке, заграждая путь рваным тучам, вздымавшимся с востока. На миг остановясь среди луга, он смерил взглядом гигантские груды тесаного камня, с трудом различив во мгле наверху изъеденные временем серые изваяния с отломившимися головами. Лежавший у западной стены луг, на котором стоял пятидесятник, чернел от росы. Но под одним из семи кедров, там, где пологий луч солнца растекался лужицей света, мокрая трава сверкала, как бриллиант, всеми красками сразу. Утренний воздух был холоден, и садовник поплотнее запахнул короткий кожаный плащ с капюшоном, которым он покрывал точно монах голову. Прочный и мягкий, усеянный пятнами, плащ потемнел от множества гроз и от капель, которыми осыпали его обросшие мохом деревья. С пояса свисал на шнуре садовый нож. Над башнями, пронзая пробуждавшийся кроваво-оперенный воздух, летело на север, словно отодранное от орлиного тела крыло, одинокое облако. Над головой пятидесятника кедры, подобные колоссальным рисункам углем, начали вдруг проявлять свое устройство, наслоения плоской зелени возносились ярус за ярусом, и встающее солнце острило их очертания. Пятидесятник повернулся к замку спиной и пошел между кедрами, оставляя на мерцающих расплывах росы за собой черные отпечатки, чуть свернутых внутрь ступней. Он шел и, казалось, медленно утопал в земле. Каждый шаг его был отдельным на пробу производимым движением. то было подобие спуска, испытующего погружение, как если бы он знал самое важное для него, то, что он понимает доподлинно, о чем печется, лежит под ним, под его медленно переступающими ногами. Земля. Это была земля. Даже в кожаной своей сутане пятидесятник не производил внушительного впечатления. И в поступе его, пусть и исполненной значительности, присутствовало, тем не менее, нечто смешное. Ноги пятидесятника были, по сравнению с телом, коротковаты, но голова, старая, складчатая, отличалась благородством очертаний, и нечто величавое проступало в ее ширококосном, морщинистом челе в прямой линии носа. О цветах он знал больше любого ботаника или живописца. Его волновал в них скорее рост, чем конечный расцвет. Органический порыв, достигавший высшего разрешения более в золоте и лазури, нежели в красках, формах или еще в чем-то осязаемом. Как мать, чья любовь к ребенку не убывает от того, что лицо его изуродовано, так и пятидесятник относился к цветам. Всему, что растет, он нес свое знание и любовь, но целиком отдавал себя только яблоне. На северном склоне невысокого холма, неторопливо сходившего к ручью, стоял сад, и каждое дерево в нем было для пятидесятника отдельной личностью. Августовскими днями Фуксия, случалось, видела его из своего чердачного окна. Иногда он стоял на короткой стремянке, иногда, если ветки были достаточно низкие, в траве. Долгое тело его и недолгие ножки укорачивались перспективой, кожаный капюшон закрывал лицо, и сколь некрохотным представлялся пятидесятник с ее огромной выси, девочка видела, что он протирает до зеркального блеска яблоки, свисающие с ветвей, склоняется, чтобы на них подышать, и после трет шелковой тряпочкой, пока мест к ней наверх не долетит багровая вспышка, различимая даже со страшных высот ее мглистого чердака. Потом он отступал от дерева с налощенными им плодами и медленно обходил его кругом, наслаждаясь видом розно соединенных яблок и изгибов несущего их ствола. Пятидесятник провел несколько времени в обнесенном стеной саду, срезая цветы для крещальной залы. Он переходил из одной части сада в другую, пока не понял, какой будет главная краска этого дня, и зримо не представил заполняющие залу вазы. Солнце уже расточило туман и поднималось в небо сияющим блюдом, словно влекомое невидимой нитью. В крещальной же зале было еще темновато, когда пятидесятник вошел в нее через эркерное окно темной фигурой неверных пропорций с тускло горящими цветами в руках. Замок между тем пробуждался или был пробуждаем. Лорд Сепулькревий завтракал в трапезной с Аурдустом. Госпожа Шлак толкала и тыкала груду одеял, под которой свернулась во мраке Фуксия. Свелтер, лежа в постели, допивал принесенный одним из поварят стакан вина. Он еще не вполне проснулся. По колоссальной туши его перекатывались там и тут жутковатые складки. Флей, бормоча себе что-то под нос, прохаживался взад-вперед по бесконечному серому коридору, сопровождая каждый свой шаг мерным, как тиканье часов, кряком коленных суставов. Роткот обмахивал уже третье изваяние, на ходу поднимая с пола облачка пыли, а доктор Принсквалор напевал, принимая утреннюю ванну. По стенам ванной комнаты висели начертанные на длинных свитках красочные анатомические изображения. Даже в ванне доктор не расстался с очками, и, скашиваясь в поисках оброненного куска ароматного мыла, он, словно к милой возлюбленной, обращался с песней к косой мышце своего живота. Стирпайк гляделся в зеркало, изучая свои вялые усики, а Кида смотрела из комнаты северного крыла, как солнечный свет движется по извитому лесу. Лорд Титус Гроан крепко спал, не ведая, что занимающийся день предвещает его крещение. Головка младенца скатилась на сторону, личико почти целиком скрыто подушкой, крохотный кулачок глубоко улез в рот, на нем шелковая ночная сорочка, желтая с синими звездами, свет, проникая под полуопущенные шторы, крался по его лицу. Утро шло своим чередом. Челядь суетливо сновала по замку, нянюшка от всех волнений почти лишилась рассудка, и без молчаливой помощи Киды вряд ли справилась бы со множеством дел. Следовало отгладить крещальную рубашку. Следовало извлечь из железного сундука в оружейной крещальные кольца и маленькую, усыпанную самоцветными камнями корону, а ключ от сундука хранился у Шратла, а Шратл глух, как пень. Купание и одевание Титуса требовали особого тщания. Время же при таком обилии дел бежало слишком быстро для нянюшки Шлак. Она и опомниться не успела, как уж пробила два. В конце концов, Кида нашла Шратла и, изобретательно жестикулируя, ухитрилась втолковать ему, что на закате дня предстоит крещение младенца, что для этого необходима корона, и что корону вернут, едва закончится церемония. Кида управилась и с прочими трудностями, от которых нянюшка Шлак только заламывала руки, да трясла в отчаянии головой. Послеполуденные часы были великолепны, как никогда. Огромные кедры величаво стыли в спокойном воздухе, подстриженные лужайки отливали тусклым изумрудным стеклом, изваяния на стенах, похищаемые ночью и нерешительно возвращаемые рассветом, вольно и ярко светились ныне каждой своей точеной подробностью. Крещальная зала дышала прохладой, чистотой, безмятежностью. Просторность и благородство ее ожидали явления наших персонажей. Цветы в вазах отзывали небывалым изяществом. В качестве главной ноты пятидесятник выбрал сиреневый цвет, но здесь и там белый цветок тихо переговаривался с белым цветком над зеленым простором ковра, и одна золотистая орхидея окликала другую. Близился третий час, и во множестве комнат и зал Гурмингаста шла великая суета. Однако этот прохладный покой ждал в мирном молчании. Только и было в ней жизни, что в зевах цветов. Дверь вдруг растворилась, вошел Флей. Он был в своем обычном длинном, поеденном молью черном костюме, но и этот костюм нес сегодня следы попыток избавиться от пятен, что покрупнее, и остричь там, где они пуще всего размахрились, края рукавов и штанин, придав им примерную прямизну. Все эти усовершенствования дополнились тяжелой медной цепью, надетой Флеем на шею. В одной руке он держал на подносе чашу с водой. Безразличное благородство залы обратило Флея по контрасту в полное пугало. Он этого не осознавал. Он помог лорду Сипулькревию одеться, и пока господин его, завершив туалет, стоял, полируя ногти перед окном своей спальни, Флей поспешил принести сюда крестильную чашу. До начала, собственно, церемонии единственная обязанность Флея как раз и состояла в том, чтобы наполнить чашу водой и утвердить ее на столе в центре прохладной залы. Непочтительно плюхнув чашу в середину стола, Флей поскреб в затылке и глубоко засунул руки в карманы штанов. Давненько не случалось ему навещать прохладную залу. Да и не очень она ему была интересна. По его разумению, она и вовсе-то к Гурмингасту не относилась. В знак пренебрежения он выпятил подбородок так резко, словно тот был деталью какой-то машины, и стал прохаживаться по зале, неприязненно озирая цветы. Вот тут-то за дверью и послышался голос, низкий, убийственно вкрадчивый. «Тру! Осади! Осади, тру! Да смотрите под ноги, мои крысиные глазки! Прочь с дороги! С дороги, или я вас на филее пущу! Стоять! Стоять, я сказал! Тело Господне! Почему я должен возиться с этими олухами?» Дверной шишак повернулся, дверь медленно отворилась, и в проеме ее стало понемногу возникать физическая противоположность Флея. Прошло, показалось Флею, немалое время, пока тугая ткань не растянулась по огромной дуге, и над нею не возникла, наконец, обрамленная дверным проемом голова, а в ней глаза, впившиеся в господина Флея. Господин Флей одеревенел, если вообще может нечто и без того уж не менее деревянное, чем тиковый сук, одеревенеть еще пуще, пригнул до самых ключиц голову и приподнял, словно стервятник, плечи. Руки его, совершенно прямые, уходили в карманы штанов к стиснутым кулакам. Свелтер, увидев, кто перед ним, также замер, и на лице его там и сям зазыблилась плоть. Эти волны, повинуясь единому импульсу, вливались в океаны мягких щек, оставляя между ними пустоту, зияющую расщелину, точно из дыни вырезали и вынули ломоть. Зрелище получилось страшное. Как будто природа утратила над этим лицом всякую власть. Как будто представление об улыбке, как о проявлении радости, изначально являлось ошибочным. И то сказать, довольно было взглянуть на физиономию Свелтера, чтобы сама мысль о радости представилась оскорбительной. Из лица изошел голос. «Ну-ну», — произнес он, — «развариться мне до ошметков, если это не господин Флюй. Единственный и неподражаемый Флюй, ну-ну, здесь, предо мною, в прохладной зале, пролез в замочную скважину, я полагаю. О, мои обожаемые почки с печенками, да неужто это сам Флюй?» Линия рта господина Флея, и всегда-то жесткая и тонкая, стала еще тоньше, будто ее прорезали иглой. Глаза его смерили сверху донизу белую гору, увенчанную белоснежным форменным колпаком, ибо даже неряха Свелтер приоделся нынче для праздничка. Сколько ни старался господин Флей уклоняться от повара, однако случайные встречи, подобные нынешней, были неизбежны, а прошлые их столкновения убедили Флея, что огромная храмина плоти, стоящая сейчас перед ним, определенно обладает при всех ее несовершенствах даром сарказма, далеко превосходящим возможности его собственной немногословной натуры. И потому господин Флей взял за правило игнорировать, насколько то было возможно, главного повара, как игнорируешь волей-неволей выгребную яму при дороге. Вот и сейчас, хоть гордость Флея уязвила и то, как Свелтер коверкает его имя, и намек на его худобу, он сдержал гневную досаду и просто-напросто двинулся к двери, оглядев предварительно тушу врага и смачно сплюнув в эркерное окно, как бы извергнув некую попавшую в рот гадость. Он молчал, хоть и знал по опыту, что каждое язвящее слово Свелтера без промаха попадает, слипаясь с ним в растущий ком ненависти, жгущий его под самыми ребрами. Свелтер, едва господин Флей сплюнул, отшатнулся в потешном испуге. Голова его, вся пойдя складками, вжалась в плечи, а взгляд, изображая комичное волнение, заметался, перебегая с господина Флея на окно и обратно. «Ну-ну-ну», — произнес он самым издевательским голосом, источаемым, казалось, грудой сдобного теста. «Ну-ну-ну, я вижу, вашим успехом нет и не будет конца. Ах, чтоб мне захлебнуться подливой, нет конца, да и только. Век живи, век учись». Да, клянусь малюткой угрём, которого я свежевал в ночь на прошлую пятницу, век живи, век учись. Проворно поворотясь к господину Флею спиной, он вдруг взревел: «Предстаньте да побыстрее! Предстань, мой триумвират, крохотное создание, впившееся в мое сердце! Предстаньте и представлены будете!» В залу гуськом вошли трое мальчишек, лет 12 от роду, каждый с большим подносом, нагруженным разного рода снедью. «Позвольте мне вас представить, господин Флюй», — произнес Свелтер, когда мальчишки приблизились, не отрывая опасливых глаз от своих драгоценных нож. «Господин Флюй, недоросль-поскакун. Недоросль-поскакун, господин Флюй. Господин Флюй, недоросль-балабон. Недоросль-балабон, господин Флюй. Господин Флюй, недоросль-побегун. Недоросль-побегун, господин Флюй. Флюй, поскакун, флюй, балабон, флюй, побегун, флюй». Тирада эта содержала в себе такую смесь велеречивости и издевки, какую снести господину Флею оказалось уже не по силам. Чтобы его, первого среди слуг Гормингаста, конфидента самого лорда Сепулькревия, представляли свелтеровой кухонной мелюзге, которой и цена-то ломаный грош, это было уж слишком. И потому, проходя мимо повара к дверям, ибо ему так или иначе надлежало вернуться к его светлости, Флей стянул через голову цепь и хлестнул тяжелыми медными звеньями по образине своего мучителя. Свелтер еще и опомниться не успел, а господин Флей уже далеко ушел по коридорам. Лицо повара преобразилось. Вся огромная оболочка его головы обмякла, оторванувшаяся вовне ярости, как обмякает под рукой лепщика глина. Слово «месть» напечатлелось на ней, начертанное вспухшими буквами. Глаза Свелтера почти мгновенно потухли, обратясь в кусочки стекла. Трое мальчишек, уже расставив лакомство по столу, в середине которого возвышалась простая крестильная чаша, забились в эркер мучимые желанием бежать, бежать, как никогда еще в жизни не бегали, бежать под солнечным светом, по лужайкам, через поля и потоки, пока не окажутся они далеко-далеко от этого белого призрака с рассекающими лицо безумными красными метками. Главный повар, вся ненависть Коева сосредоточилась ныне на особе Флея, и думать о мальчишках забыл, да и не стал бы он срывать на них злобу. Его ненависть была не из тех, что вскипает с внезапностью бури и столь же внезапно стихает. Нет, едва улеглась первая судорога гнева и боли, как ненависть эта обратилась в отдельное от него расчетливое существо, которое растет само по себе, не питаясь до времени кровью. То, что трое его любимчиков присутствовали при унижении, которому подвергся грозный их повелитель, ничего в ту минуту для Свелтера не значило, ибо он уже видел всю ситуацию в перспективе, и в этой перспективе для детей не было места. Не промолвив ни слова, он вышел на середину залы. Жирные руки его проворно переставили на столе несколько тарелок, затем он приблизился к зеркалу, висевшему над вазой с цветами, и с пристальным вниманием изучил свои раны. Раны болели. Поворачивая голову, чтобы лучше себя разглядеть, поскольку лицо целиком в зеркало не влезало, и приходилось осматривать его по частям, Свелтер приметил троицу мальчиков и махнул им рукой: «Уходите». Вскоре и сам он последовал за ними, направляясь к своей комнате над пекарней. Время общего сбора близилось, и из разных покоев замка к зале шли люди, коих она ожидала. Каждый или каждая шли своей особой поступью. Каждый или каждая несли сюда свои особые глаза, носы, рты, волосы, мысли и чувства. Замкнутые, несущие свои особые личности, они приближались, словно суда, что влекут по волнам свое особое вино, горькое пиво, сладкий ликер. Закрыв за собой двери, эти семеро устремились к прохладной зале, расстравляя страхи, угрызавшие их души. Жили в замке две дамы, которые хоть и редко попадались кому на глаза, принадлежали, однако ж, по крови Груанам, и потому на семейные церемонии, подобные нынешней, разумеется, приглашались. То были их светлости Кора и Кларисса, золовки Гертруды, сестры Сепулькревия, да к тому же еще близнецы. Обитали они в комнатах южного крыла, разделяя друг с дружкой всепоглощающую страсть размышлять о коварстве судьбы, распорядившейся так, чтобы им не досталось власти в делах Гормингаста. И эти двое среди иных направлялись сейчас к прохладной зале. Традиция, играя свою жестокую роль, заставила Свелтера и Флея вернуться в прохладную залу, чтобы ожидать появления первых участников церемонии, но, по счастью, еще до них сюда подоспел другой человек, Саурдуст, в своем балахоне из мешковины. Он стоял у стола, раскрыв пред собой книгу. Чаша с водой высилась на столе, окруженная образцами свелтерового искусства, распределенными по золотым подносам и кубкам, искрящимся отраженным солнечным светом. Свелтер, успевший смесью муки и светлого меда прикрыть рубцы на лице, занял место слева от древнего библиотекаря, над которым он возвышался как галеон над обломком скалы. С шеи его также свисала церемониальная цепь, подобная той, что украшала Флея, появившегося мгновением позже. Флей, не взглянув на повара, перешел комнату и встал по другую руку от Саурдуста, уравновесив, на взгляд художника, если не рационалиста, композицию картины. Все было готово. Участникам церемонии надлежало появляться по одному, начиная с лиц незначительных, пока не войдет предпоследняя графиня, предваряя ходячий предмет обстановки, нянюшку Шлак, с обернутой в шаль судьбой на руках будущим рода, с крохотной ношей, которая и была Гормингастом, прямым потомком Груанов, Титусом 77-м.